Дом соседки. Марта одна. Прости, Господь, мой муженек женою бедной пренебрег, соломенной вдовою вяну, а сам уплыл за океаны. А видит Бог, я ль не жена, любила и была верна. Плачет. Небось уж помер на чужбине, иметь бы справку о кончине. Входит Маргарита. Маргарита. Ах, Марта! Марта. Гретхен, что с тобой? Маргарита. От ужаса дрожат поджилки. На полке ящик костяной, и в нем сокровищ, как в копилке. Вещей в шкатулке без числа, полней, чем первая была. Марта. Ты матери не говори, а то раздаст в монастыри. Маргарита. Вот, Ларчик, полюбуйтесь им. Марта, принаряжая Маргариту. Ах, куколка, ах, херувим. Маргарита. Ни в сад, ни в церковь, вот чем горе. Нельзя пойти в таком уборе. Марта. Почаще забегай тайком. Уже и то тебе забава, пред зеркалом в добре таком чуть-чуть покрасоваться павой. Там смотришь праздник, день за днем мы осмелеем понемножку, наденем брошку, цепь, сережку и с гору матери наврем. Маргарита, кто мог бы ларчики принести? Неладное тут что-то есть. Слышен стук в дверь. Не матушка ль моя за мной? Марта, подсмотревшая в дверной глазок. «Какой-то господин чужой?» «Пожалуйте».